Данилов и Кравцов. Садитесь. Если у вас есть оружие, положите на стол. Я вынужден вас задержать, гражданин Кравцов. Я пришел сам. Мне передала жена о вашей встрече. Я пришел, потому... В общем, я понял, что вам можно верить. Спасибо. Все это чрезвычайно трогательно. Оружие. Я уже положил его, сразу же, как вошел. Я должен задать вам всего один вопрос. Кто убил Ерохина? Музыка. Как это случилось? Я шел к городу, шел опушкой леса и видел Ерохина. Он ехал на велосипеде. По моим расчетам, мы должны были встретиться с ним у поворота на райцентр. Зачем? Я не мог больше так жить. Не мог больше ходить в личине предателя. Я должен был поговорить с ним. О чем? Рассказать Ерохину все как было, назвать некоторые детали, известные только ему. Они, эти детали, наверняка позволили бы ему поверить мне. Вы можете обо всем рассказать? Вы не поймете. Вы не знаете. Так, давайте попробуем. Возможно, узнав, я пойму. Хорошо. Нет-нет, не зажигайте света, не надо. Или это у вас профессионально? Как в книжках пишут, глаза видеть, руки. В книжках многое пишут. Не хотите, будем сидеть в темноте. Хочу. Пока хочу. Как мне вас называть? Иван Александрович. Да-да. Вы никогда не поймете этого. Нет ничего страшнее, когда тебя считают врагом. Предательство — это... Ну, не только черта характера, это, если хотите, профессия. Да, поверьте мне, я не желаю вам, да и никому другому, пережить то, что пережил я. Хорошо, хорошо, по порядку. Я пришел с Финской. На фронте был сапером, старшим лейтенантом. Воевал не хуже других, но, видимо, и не лучше. Награжден значком памятным. Так, приехал. Снова дела принял. До меня здесь Малыхин работал, пьяница, очень плохой человек. Работу он развалил и, не сдав дела, уехал. Написал заявление, что, мол, на Северо-Никель. Я принял дела, сразу начал восстанавливать все. Но тут появилась статья Ерохина в городском хозяйстве. Он о Малыхине писал, а редактор взял да везде фамилию и поправил на мою. Мол, что с уехавшего взять? А я рядом ответить могу. А время помните, какое было? Да, конечно, вы помните. Тут комиссия, ревизия. Васильев, наш первый секретарь райкома, был в отъезде. Его замещал Блинов. Человек хороший, но новый. С учебы к нам попал. Не разобрался. В общем, исключили. А как Ерохин реагировал на все это? Он заявление писал на редактора и в мою защиту, но ему тоже чуть беспринципность не пришили. Но мы с ним были всегда не то чтобы друзья, но уважали друг друга. Это заявление сохранилось? Безусловно. На основании его потом был освобожден от должности редактор газеты «Авербах». Именно после письма Ерохина прислали настоящую комиссию, разобрались, а тут война. Что было дальше? Когда немцы подошли, меня вызвали в НКВД и предложили остаться в городе. В общем, все логично. Я обижен советской властью. Даже инсценировали, что именно я спас от взрыва городское водоснабжение. С кем вы поддерживали связь? Только с Васильевым и Котовым. Котов — это начальник НКВД? Да. Вы знаете, что он погиб? Да, знаю. Он шел ко мне. Перед этим ночью ко мне домой пришел Васильев. Он приказал спасти от взрыва город. Вы выполнили приказ? Как видите. Один? Нет, у меня была группа, 3 человека. Они погибли в перестрелке, а меня ранили. Добрался до дома. Немцы уже бежали, и меня начали разыскивать как врага. Тут я узнал, что Котов погиб, а отряд ушел на запад. Почему вы не явились в органы? Как предатель я был бы немедленно расстрелян, а мне жить хочется. Тем более, что Васильев сказал, что меня в восстановили в партии. Хорошо, о вашей деятельности я уже запросил отряд Васильева. Правда? Вы говорите правду? Я всегда говорю правду. Во всяком случае, стараюсь это делать. Расскажите об убийстве Ерохина подробно. Я увидел его, он ехал на велосипеде и побежал, чтобы успеть к месту встречи. Вдруг раздался выстрел. Я обернулся и увидел, что Ерохин лежит. Из кустов выскочил человек. Вы узнали его? Потом да, когда встретил. Кто это был? Бронислав Музыка, бывший начальник полиции. Что вы сделали? А что мне оставалось? Если бы меня увидели рядом с убитым, то и это приписали бы мне как врагу. Я решил убить Музыку. Полез в карман и вспомнил, что забыл пистолет на пасеке. Где? Я скрывался на пасеке, здесь, недалеко у своего двоюродного брата-инвалида. Понятно. Что дальше? Музыку я все равно встретил, на опушке. Он увидел меня и засмеялся. Не успел, мол, сказал, а, бургомистр? А я успел, рассчитался за тебя. Так всегда, пока вы, фрейра, дергаетесь, деловые в цвет попадают. Вы точно передали разговор? Жаргоном этим? Потом он меня к ним звал, мол, говорит, один пропадешь, а с нами и погуляешь, и поживешь хорошо. Звал с собой? Да, но я отказался, когда он мне сказал, надумаешь, приходи на кирпичный завод к Банину, сторожу, я его предупрежу, он тебя ко мне на дрезине доставит. На чем? На дрезине. Что дальше? Я испугался его откровенности. Он зверь, вы же слышали о нем. Тогда я ему обещал, что приду точно, только, мол, возьму ценности. Он засмеялся и предупредил, чтобы я не опаздывал, и, если попадусь, чтобы лучше стрелялся сразу, не ждал, пока коммунисты к стенке поставят. Что означают его слова «на дрезине»? От кирпичного завода идет узкоколейка. 4 километра прямо к торфоразработкам. Они находятся на территории соседнего района. Так-так. Пока все. Я вам верю, но до прихода подтверждения я вынужден задержать вас. Я понимаю.